День третий. Элис открыла глаза, с трудом понимая, что происходит. Она сидела на стуле в комнате Варинга. За окном начиналось пасмурное утро. Ветер колыхал тяжелые занавески. Тело затекло. Шея болела. Элис застонала и попыталась подняться. «Никогда бы не подумал, что можно спать сидя», — сказал Варинг, выходя из ванной. Он был свеж и выглядел совершенно здоровым. Его подбородок был гладко выбрит, волосы причесаны. Махровый халат, предоставляемый отелем, был немного маловат, едва доходил до колен. Элис чувствовала исходившие от него запахи свежести и лосьона после бритья. «Рада видеть, что тебе уже лучше», — осторожно сказала она. «Да, не очень хорошо вчера получилось. Сам не знаю, что на меня нашло». Варинг добродушно улыбнулся. «Надеюсь, я не причинил много хлопот». «Если не считать, что нам пришлось нести тебя до хижины, то нет». Элис заставила себя улыбнуться в ответ. «И не забудь сказать спасибо Куперу за то, что он вытащил тебя на берег». «Мне казалось, я выплыл сам». «Вот как». Взгляд Элис стал пытливым. «А что еще тебе казалось?» «Что?» — насторожился Варинг. «Ну, у нас всех были видения. У меня, у Купера, у Джессики. А ты? Расскажешь, что видел ты?» «Да ничего не видел». «Почему же тогда убежал?» «Не знаю». Варинг спешно пожал плечами. Огляделся. «Я разве не говорил, что боюсь высоты?» — сказал он первое, что пришло в голову. «Боишься высоты? Чушь!» Элис презрительно скривила губы. Варинг снова пожал плечами, понимая, что ложь действительно не удалась. «Если честно, то я не знаю, почему убежал». «Вот это уже больше похоже на правду. Мы с Купером думаем, что виной всему газ. А ты?» «Я?» «Да. Как ты думаешь, что с нами случилось, когда мы начали спускаться в тот колодец? У тебя есть какая-то версия, или ты еще не успел об этом подумать?» «Наверное, не успел». Варинг нервно моргнул. «А почему газ?» «Потому что у всех нас были галлюцинации. Ты точно ничего не помнишь?» «Галлюцинации не помню». «А что ты помнишь?» «Помню, как Джессика хотела прыгнуть. Помню, что мы ее связали и начали подниматься назад». Варинг глубоко вздохнул, словно собирался произнести длинный монолог, но вместо этого лишь шумно выдохнул и покачал головой. А дальше только страх. Он постарался выдержать пристальный взгляд Элис. «Я, правда, больше ничего не помню». «А до вчерашнего дня?» «До». «Ты помнишь, чем занимался? Где работал?» – оживилась Элис. «Помнишь номер своей страховки?» «Помню, что никогда не мог его запомнить». Варин широко улыбнулся, надеясь, что шутка придется к месту. «И тебе совсем ничего не снилось?» – продолжила допрос Элис. Варинг поджал губы и покачал головой. «Черт!» «Это не значит, что идея с газом не работает». Добродушно поспешил он успокоить ее. «У меня может быть просто аллергия или что-то еще». «Да дело не в этом». Элис покосилась на стул, на котором провела эту ночь. Сон был таким реальным, да и сон ли. Она бросила короткий взгляд на Варинга. «Что, если он врет? Что, если он тоже что-то видел, но не хочет этим делиться?» Промелькнула у нее в голове мысль. «Знаешь, наши видения...» Начала было Элис, но Джессика прервала ее. Она постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. «А, уже проснулись, голубки», — сказала она, подмигивая Варингу. «Скажи мне, что ты очнулся недавно, а то горничная сказала, что всю ночь в твоем номере было тихо. А я просто не верю, что такой здоровяк, как ты, не может довести женщину до оргазма». Джессика бросила короткий взгляд на кровать, на Элис. «Только не говори, что ты спала на стуле». «Я спала на стуле». Элис постаралась не заводиться, но не смогла. «А вот с кем спала ты в эту ночь?» «Одна». «Стареешь?» «Ну, до твоих лет мне еще далеко. Боюсь, у нас с тобой разный калибр. Так что твой закат начнется в 22-23 года». «Вот как». Джессика растерянно фыркнула, обернулась к доктору Луису. «Нет, ну ты слышал, что она про меня говорит?» «Боюсь, я не очень силен в английском». Улыбнулся он, перешагнул через порог, здороваясь с Элис, но стараясь не встречаться с ней взглядом. «А вы, я так понимаю, больной?» — спросил он Варинга. «Да», — смутился тот. «То есть нет, уже нет». Он решительно затряс головой, пытаясь одновременно улыбаться. Доктор Луис обернулся к Джессике, награждая ее вопросительным взглядом. Она пожала плечами, комично изображая недоумение. «А вчера говорили, что он умирает». «Не хотите сдать анализы и пройти обследование?» – предложил доктор Луис. «Нет». Варинг покраснел, стыдливо переводя взгляд с доктора на женщин и обратно. «Вы уверены? У нас хорошая больница и квалифицированный персонал». «Абсолютно уверен», – перебил его Варинг. «Ну а ты?» – спросила Джессика Элис. «Не хочешь пройти обследование?» «И я вижу, уже прошла». «Я?» – Джессика изобразила удивление. Доктор Луис кашлянул, надеясь, что это сможет прервать разговор. «Простите», — извинился перед ним Элис. «Ничего страшного». Он сдержанно улыбнулся ей, бросил на Варинга короткий взгляд. «Я так понимаю, моя помощь сегодня не нужна». «Сожалею», — выдавил из себя Варинг. «Да что вы!» — неожиданно рассмеялся доктор. «Я искренне рад, что хоть где-то не нужна моя помощь». Он ушел, оставив в память о себе приятное воспоминание и запах недорогого одеколона. «Что-то я не помню, чтобы тебя кто-то приглашал», — напомнила Элис Джессике, указывая взглядом на дверь. «Джамила так и не нашли», — сказала Джессика, пропуская слова Элис мимо ушей. «Джамил пропал?» — растерянно спросил Варинг. «Ты отключился, а он убежал». Варинг бросил на Элис настороженный взгляд. «Может быть, он тоже испугался?» – предположил он. «Вообще-то он не из трусливых», – Джессика нетерпеливо пожала плечами. «Пилар организует его поиски, так что я подумала, что кто-нибудь из вас может присоединиться. Ведь это вы, в конце концов, завели его в тот колодец». «Вот только не надо ни в чем обвинять нас», – начала Элис, но Варинг прервал ее, дав свое согласие помочь. «Что мне нужно делать?» «Пока ничего. Пилар нашла машину Джамила недалеко от города Тамвароя. Он бросил ее за водопадами, когда закончилась дорога. Куда он пошел, мы не знаем. Поэтому нужно найти как можно больше людей и попробовать рассеяться и поискать его». «И сколько вас уже?» – спросила Элис. «С Варингом трое». «Тогда можешь записать и меня». «Купер и Фишборн тоже пойдут», – сказал Варинг. «Не думаю, что они откажут». «Уже что-то». Джессика кисло улыбнулась. «Пилар думает, что он мог отправиться к Нана-Луат. Когда она видела его в последний раз, он только и говорил, что об этом месте». «Нана-Луат?» – насторожился Варинг. «Это еще что такое?» «Всего лишь горы». Джессика устало улыбнулась. «Вернее, самые высокие горы на этом острове», – уточнила Элис, бросая на Варинга косой взгляд. «Так ты все еще боишься высоты?» «Он боится высоты?» – удивилась Джессика. «Не знаю. Сказал, что вчера убежал, потому что испугался высоты». «Чушь!» «Вот и я ему так сказала». Элис улыбнулась, вгоняя Варинга в краску. «Я, между прочим, уже согласился с тем, что это был газ». «Люди могут и просто так бояться», — успокоила его Джессика. «Это естественно». Она увидела, что Варинг покраснел еще сильнее, и замолчала. «Да», — поддержала ее Элис. «Правильно. Быть стервой у тебя получается лучше». «Молчала бы», — недовольно фыркнула Джессика, посмотрела нетерпеливо на часы. «Кажется, ты собиралась помочь?» «И помогу. Тогда иди к себе и одевайся. Пилар не станет ждать вечно». «И как она тебя только терпит?» – спросила Элис перед тем, как выйти из номера. «Вы что, не можете нормально разговаривать друг с другом?» – спросил Варинг. «Я думала, мы нормально разговариваем». Джессика улыбнулась. «Тебе, кстати, тоже нужно одеваться. Или же ты поедешь в халате? Не думаю, что это хорошая идея. Тем более, если учитывать, что он тебе мал и...» «Я все понял», – примирительно поднял руки Варинг. «То, что происходит между тобой и Элис, происходит между тобой и Элис». «Вот и хорошо». Джессика снова улыбнулась. «А я пока позову Купера и Фишборна». «Да». Варинг проводил ее взглядом до двери, переоделся. Он вышел в коридор одновременно с Элис. «Вижу, девочка и тебя начинает сводить с ума», — спросила Элис. «Боюсь даже представить, какой характер у ее отца». «Они не похожи с отцом». «Странно». «Думаю, она похожа на мать». Элис нахмурилась, тряхнула головой. «Хотя мне, если честно, наплевать», — сказала она, бросила на Варинга пытливый взгляд, словно желая убедиться, поверил он ей или нет. Варинг кивнул. Они вышли на улицу. Яркое солнце ослепило глаза. Джессика и Пилар стояли у дизельного внедорожника. Варинг остановился, зажмурился. «Что с тобой?» — спросила Элис. «Не знаю». Он осторожно открыл глаза. «Нет, видение не развеялось. Нити. Тонкие, золотистые, словно пучки солнечных лучей. Они соединяли Джесс и Пилар с небом». Варинг тряхнул головой. «Энди», — позвала его Элис. Он повернулся к ней, увидел такие же нити от головы к небу, как и у Джессики с Пилар, протянул недоверчиво руку, пытаясь прикоснуться к нему. «Ничего, никаких чувств, никаких видимых изменений». «Что ты делаешь, черт возьми?» — растерялась Элис. «Не знаю». Варинг еще раз зажмурился и что из силы потряс головой. «Нет, ничего не изменилось». Видение осталось. Бледные пучки света. Мимо прошел служащий отеля. Его нити были чуть ярче. Варинг проследил за ним взглядом. Полумрак отеля скрыл пучок света. Но свет можно было видеть выше, над крышей. Варинг смог насчитать 18 подобных связей. «Энди», — снова позвала его Элис. «Ты ничего не видишь?» «Что я должна видеть?» «Джессика, Пилар, служащий отеля...» Он замолчал, стараясь лучше рассмотреть пучок света, соединяющий Элис с небом. «Что я должна видеть, Энди?» «У тебя это тоже есть». «Есть что?» «Подожди». Варинг подошел к внедорожнику, повернул к себе боковое зеркало. Пучок света соединял с небом и его. Сердце неприятно ёкнуло в груди. Что-то холодное заполнило живот. «Энди...» Элис спешно шагнула к нему, решив, что сейчас он снова потеряет сознание. «Энди, с тобой все в порядке?» «Нет», — честно признался Варинг. Он закрыл глаза, стараясь ни о чем не думать. Из отеля вышли Фишборн и Купер. Варинг услышал их голоса. Осторожно приоткрыл глаза. «Черт!» «Энди», — Элис тронула его за плечо. Прикосновение было настоящим, живым. Варинг вздрогнул. «Не хочешь ничего рассказать?» «Не знаю». Он поморщился, стараясь не смотреть на нити между Элис и небом. Мысли в голове путались, метались, словно пойманная в клетку птица. «Ты что-то вспомнил, да?» — попыталась разговорить его Элис. Варинг качнул головой. «Тогда что?» «Не знаю». Он вспотел. Ручейки пота струились по его лицу. «Помнишь о связи альфа-ритмов человека с резонансом Земля и ионосфера?» «Мне кажется, я это вижу». «Ты что?» — растерялась Элис. «Вижу». Варинг поморщился, указывая рукой на исходившие из ее головы лучи. «Какие-то пучки света. Нити». «Нити?» — Элис растерянно потрогала его лоб. «Жара, кажется, не было. Может, тебе лучше вернуться в отель?» «Я не знаю». «Мог бы сразу сказать, что не хочешь ехать», — скривилась Джессика. «Помолчи», — попыталась одернуть ее Элис. «Я поеду», — сказал Варинг, забираясь на переднее сиденье внедорожника. «Наверное, это просто действие газа». «Вы теперь всю жизнь будете все недомогания списывать на газ», — вступилась Джессика. «Если мы и надышались чего-то, то все уже прошло еще вчера». «Не обязательно», — возразила Элис, забираясь на заднее сиденье. «Тебе ничего не снилось ночью? Не было никаких видений?» — спросила она Купера. Он спешно качнул головой. «Уильям», — заподозрила его во лжи Элис. «Я почти не спал», — признался он. «Лишь ближе к утру, и то немного». «Думал о нашем разговоре?» «Да», — Купер покосился на Фишборна и Джесс. «Думаю, глупо стесняться их», — сказала Элис. «У тебя, например, были еще видения?» — спросила она Джессику. «У меня?» — Джессика нахмурилась, собираясь сказать очередную гадость. Но, вспомнив, что Джамил до сих пор не вернулся, лишь качнула головой. «А у меня были», — сказала Элис. «Я увидела из окна девушку, вышла на улицу, а потом... Потом я оказалась в хижине, где меня убивали и оживляли. Убивали и оживляли». «Пахнет безумием», — подметила Джессика. «Ты тоже видела женщину, которой нет», — напомнила ей Элис. «А Купер отправился в прошлое и прожил десятки жизней». «Не думаю, что хорошая идея говорить об этом», — попытался возразить Купер. «А чего ты боишься?» — недовольно взмахнула рукой Элис. «Если виной всему газ, то мы ни в чем не виноваты, это скоро пройдет. А если безумие, то с ума сходим все мы вместе». Она бросила на Фишборна короткий взгляд. «Ты, Барт, можешь, как ребенок, заткнуть уши, а Пилар все равно не понимает нас. Сейчас главное — найти Джамила», — попыталась закончить разговор Джессика. «А то, что, спускаясь в колодец, мы видели одно и то же, тебя не беспокоит?» — спросила Элис. «Я об этом не думаю. А что, если в этом есть смысл? Тебе тоже лучше об этом не думать. Я ученый, а я не врач, но подтвердить твое безумие смогу. Значит, Джамил тоже сошел с ума. Джамил просто испугался. А если он видит что-то так же, как и Варинг? Вот только не надо сравнивать его с Варингом!» — начала заводиться Джесс. Пилар обернулась и что-то злобно прошипело ей на панапе. «Вот видишь, ты даже ее достала!» — подметила Элис. Джессика не ответила. Заурчал дизельный двигатель. Варинг открыл глаза, недоверчиво приглядываясь к местным жителям, мимо которых они проезжали. Пучки света были у всех. Яркие, тусклые, сочные, бесцветные. Он опустил стекло, надеясь, что свежий воздух поможет успокоиться. Город остался позади. Порывистый ветер начал усиливаться. На мосту до Сакел он уже так сильно раскачивал тяжелый внедорожник, что Варинг спешно застегнул ремень безопасности. Пилар бросила на него короткий взгляд и презрительно фыркнула. Варинг не придал этому значения. Какое-то время все его мысли занимали попытки вспомнить все, что он видел, спускаясь в колодец день назад. Затем, когда вдоль дороги начали чередоваться безлюдные пейзажи и немногочисленные поселения, он стал надеяться, что его видение закончится. Вот вокруг лишь деревья или синяя рябь беспокойного моря, а вот россыпь домов и загорелые до черна ребятишки с пучками света, уходящими в небо. Каждый раз, когда деревня заканчивалась, Варинг убеждал себя, что на следующий не увидит ничего. Люди будут просто людьми, и все. Но надежды эти не приносили плодов. Лишь когда на небе заметались рваные тучи, Варинг заметил, что пучки света, нити от людей к небу, стали более блеклыми, едва различимыми. «Что-то не так?» — спросила Элис. «Кажется, мои видения проходят», — растерянно сказал он, продолжая приглядываться к людям, мимо которых они проезжали. Начал моросить дождь. Пилар включила дворники. Варинг видел, как жители придорожных домов прячутся под непрочные навесы из листьев пандуса и железа. Пучки света, соединяющие их с небом, таяли, исчезали. Варинг понимал, что должен радоваться исчезновению своих странных галлюцинаций, но что-то сдерживало его, принося грусть и одиночество. Он словно оставался один на всем земном шаре. «Ты знаешь, и я уже успел привыкнуть к тому, что вижу», — признался Варинг, поворачиваясь к Элис. Она кивнула, но предпочла промолчать. Дождь усилился. Пилар снизила скорость. «Боюсь, день будет не из приятных», — подметил Фишборн. «Боишься промокнуть?» — подцепила его Джессика. «А ты нет?» «Я не думаю об этом. Главное — найти Джамила». «Он и мой друг». «Я знаю». Она примирительно улыбнулась. «Главное, чтобы в итоге не оказалось, что он просто напился и провел ночь у какой-нибудь женщины», — попытался пошутить Купер. «Эй, умник, полегче!» — прикрикнула на него Джессика. «Мы не в Техасе. Или же ты хочешь, чтобы я перевела твои слова Пилара?» Она увидела, что Пилар услышала свое имя, обернулась к ней и сбивчиво попыталась объяснить, что ей лучше следить за дорогой. Варинг слышал их голоса, но не придавал этому значения. Какая-то необъяснимая пустота заполнила грудь и теперь растекалась по всему телу. Варинг закрыл глаза, пытаясь игнорировать нежданное чувство опустошенности, но чем сильнее он пытался бороться с ним, тем сильнее оно становилось. В итоге Варинг сдался и просто начал слушать шум колес по мокрой дороге и стук дождя по крыше. В памяти всплыл вчерашний день. Картинки были мутными, такими же, как и мир за мокрыми стеклами Тойоты, но Варингу и не нужно было ничего больше. Он находился под водой, плыл, слушая свое размеренное дыхание. «Главное — не останавливаться. Главное — продолжать дышать», — звучали в его голове мысли. Мысли, которые уже не принадлежали ему. Не принадлежали сейчас. Он превратился в наблюдателя. Словно время позволило ему обернуться и увидеть самого себя пару секунд ранее. Варинг просто смотрел, просто слушал. Страха не было. Колодец звал, заставляя нервничать. Нервничать того, другого, застрявшего в прошлом. Варинг видел его глазами за стеклом маски. «А что, если на этот раз Купер не вернется за мной?» Пронеслась у него в голове далекая мысль. «Или не найдет?» Ему захотелось наклониться к самому себе и шепнуть на ухо, чтобы он плыл как можно дальше в море, мимо кораллового рифа и древних построек, в пустоту, в бездну, где никто не сможет его найти и вернуть, чтобы спасти. Но Варинг не сделал этого. Он просто наблюдал. Наблюдал, потому что ему вдруг стало абсолютно наплевать на судьбу этого человека из прошлого. Словно между ними и не было ничего общего. Лишь вода вокруг, да размеренное дыхание. «Эй!» — Элис тронула Варинга за плечо, заставляя очнуться. Видение закончилось, как и дождь. Он вышел из машины, огляделся. Они остановились недалеко от небольшой часовни. Белое одноэтажное здание с аккуратным газоном и лентой красных цветов по периметру. Варинг поднял голову, вздрогнул, увидев пучок солнечных лучей, соединивших крышу часовни и небо. Зажмурился, тряхнул головой, надеясь, что видение развеется. «Тебе нехорошо? Снова что-то видишь?» — пристала к нему Элис. «Почему мы здесь?» — спросил он, осторожно открывая глаза. «У Пилар здесь есть родственники, так что мы сможем оставить машину у часовни, а сами отправимся дальше пешком». Она вытянула руку, указывая на далекую вершину. «Нанолуат, вон там». «Понятно». Варин кивнул, даже не взглянув на горы. «А что в часовне?» «Не знаю». Элис понизила голос и подошла к нему так близко, чтобы он мог слышать ее. «Ты ведь снова что-то видишь?» «Свет. Нити света, пучки света, не знаю». Варинг болезненно поджал губы. «Они снова появились. У тебя, у Джессики, у Купера, у всех нас. А над часовней их особенно много, словно внутри толпа людей». Он прикрыл глаза, стараясь не встречаться с Элис взглядом. «Думаешь, я спятил?» «Думаю, со всеми нами происходит нечто настолько необычное и таинственное, что это невозможно объяснить. Пока невозможно». «Я хочу, чтобы это закончилось». «Зачем?» «Что значит «зачем»?» Усталость сменилась гневом. «Затем, что это ненормально!» Его голос привлек внимание Джессики и Фишборна. «Эй, если не хочешь идти, то просто скажи!» — сказала Джессика. «Да мы вообще не об этом!» — отмахнулась от нее Элис, не скрывая своего раздражения. «Мне бы выпить», — сказал Варинг, обращаясь к Фишборну. «Ну что, по-твоему, здесь спец по выпивке?» — вспылила Джессика. На лице Варинга появилась болезненная гримаса. «Ладно», — Фишборн тронул Джесс за локоть. «Думаю, от пары глотков хуже никому не станет». Он достал из машины свой рюкзак и протянул Варингу бутылку джина. Джессика смерила его недовольным взглядом и демонстративно отошла в сторону. «Спасибо». Варинг открыл бутылку и жадно присосался к горлышку. «Выглядишь так, словно вчера пил всю ночь», — подметил Фишборн. «Хуже». Варинг нехотя вернул ему бутылку. «Сделай одолжение, не убирай ее далеко». Он дождался, когда Фишборн кивнет, и отошел в сторону. Алкоголь согрел желудок и помог успокоиться. Но видения не прошли. «Ты все еще можешь остаться», — сказала Джессика, передавая ему тяжелый рюкзак. «В смысле, я не хочу, чтобы в дороге ты стал нам обузой». «Не стану», — заверил ее Варинг. Они оставили часовню, пересекли небольшой мост и стали подниматься вверх по течению реки. У водопада Варинг остановился и попросил у Фишборна еще джина. «Может, Джессика права, и тебе лучше остаться?» — спросил Фишборн. «А может, ты заткнешься и дашь мне выпить?» «Нет». «Черт!» — Варинг огляделся и жестом предложил отойти в сторону. «Я не напьюсь, обещаю», — сказал он, стараясь не смотреть на Фишборна, чтобы не замечать блеклые пучки света, исходившие из его головы. «Пожалуйста». «Черт, да что с вами со всеми происходит?» Фишборн выругался, достал бутылку, протянул Варингу. «Вот, оставь себе, только не говори, что это я дал тебе». «Другим это тоже может понадобиться». «Что? Элис, Джессика, Купер, с ними тоже что-то происходит. Ты разве не видишь?» «По-моему, Джесс в порядке». «А Элис?» Варинг сделал из бутылки пару глотков и вернул ее обратно. «К тому же еще неизвестно, в каком состоянии мы найдем Джамила. Думаешь, он просто так убежал?» «Я не знаю», — честно признался Фишборн и сам сделал жадный глоток джина. Трава после прошедшего дождя была влажной, и ботинки уже промокли. Водопад был небольшим, но шумел достаточно сильно. Вода разбивалась о камни, заливая брызгами берега. Пилар нетерпеливо оглядывалась по сторонам, словно хищник, почуявший кровь своей жертвы. Порывистый ветер трепал ее черные густые волосы. «Если кто-то и найдет Джамила, то это она», — Задумчиво сказал Фишборн, сделал еще глоток джина, повернулся к Варингу. «А эти твои видения, на что это похоже? Я имею в виду лучи, или как ты там их называешь? Они есть у всех, или же...» «Пока что я видел их у всех». Варинг невольно улыбнулся. «У кого-то чуть ярче, у кого-то бледнее. Из часовни в небо уходил пучок света». Он неожиданно улыбнулся. «Черт возьми, Барт, ты же не спускался в тот колодец. Заприте здорового человека в сумасшедшем доме на неделю, и он сойдет с ума». Пожал плечами Фишборн и тоже заставил себя улыбнуться. «Вот это с нами всего день». Варинг взял у него бутылку. «Пожалуй, я все-таки подержу ее у себя». Он сделал еще пару глотков и убрал ее в рюкзак. Фишборн не возражал. Какое-то время они шли молча. Лишь где-то впереди раздавался недовольный голос Пилар, которой все время казалось, что они идут слишком медленно. Порывистый ветер снова начал усиливаться. Он раскачивал деревья, подхватывал опавшие листья. Дорога под ногами то появлялась, то пропадала. Река давно осталась где-то в стороне или же позади. Варинг давно перестал ориентироваться в этой череде пролесков и неожиданных полян. Он даже не всегда понимал, поднимаются они или спускаются. Лишь в одном он был уверен – погода ухудшается. На небе снова начали появляться рваные тучи. Они метались по голубой дали, подобно взрослым на ярмарке, которые потеряли своих детей и теперь мечутся среди толпы, пытаясь найти их. Вскоре с неба сорвались первые крупные капли. Варинг ждал их, чтобы проверить свою теорию. «Сейчас видение закончится», — пробормотал он себе под нос, но Фишборн услышал его, обернулся, решив, что Варинг снова взялся за бутылку. «Что-то не так?» — спросил он. Варинг не ответил. Откуда-то издалека долетел раскат грома. Дождь начался внезапно. Упали несколько капель, небо затаилось, надрывно громыхнуло пару раз, затем разродилось ливнем. Варинг, не моргая, следил за пучком света, соединившим Фишборна с небом. Свет бледнел, угасал. Это происходило со всеми. Даже с Пилар, у которой прежде эта связь была самой яркой. «Нужно остановиться и переждать дождь», — хмуро сказал Фишборн Джессике. Она кивнула, позвала Пилар. Фишборн сбросил с плеч рюкзак, достал палатку. Пилар выплюнула в его сторону пару ругательств. Фишборн не понимал ни одного слова, но одного тона было достаточно, чтобы понять, что это ругательство. «Слишком дикая, слишком глупая», — недовольно проворчал Фишборн, забираясь в палатку. Дождь усилился. Фишборн взял у Варинга бутылку джина, сделал пару глотков, протянул Элис. Она выпила, передала Варингу. «Я не буду», — сказал он, вглядываясь в пластиковое окно на соседнюю палатку. Лучей света не было. Фишборн выпил еще и попытался пошутить по поводу того, что разделить Джессику и Элис по разным палаткам – хорошая идея. «Сомневаюсь, что газ в том колодце виноват в том, что со всеми нами происходит», – сказал Варинг Элис, пропуская слова Фишборна мимо ушей. «Сомневаюсь, что там вообще был газ». Он заглянул Элис в глаза, ожидая возражений, но она, кажется, уже и сама давно не верила в эту теорию. По крайней мере, не хотела верить. «Ты снова ничего не видишь?» — спросила Элис. «Видения прошли?» «Думаю, это из-за дождя». Варинг все-таки выпил для смелости. «Думаю, все, что мы видели в этом колодце, правда. По крайней мере, большая часть». «А я думаю, что ты просто выпил уже слишком много джина». Снова неудачно попытался пошутить Фишборн. Бросил короткий взгляд на Элис, на Варинга, снова на Элис. «Ого! Так вы это серьезно?» — растерянно спросил он. Никто ему не ответил. «Нам нужно поговорить с Купером», — решила Элис. «Барт, ты можешь позвать его?» «Нет, там сейчас дождь». «Это срочно! К тому же ты можешь остаться с Джессикой и Пилар». «При чем тут они?» — насторожился Фишборн, бросив в сторону Варинга недоверчивый взгляд. «Да мы уже давно все поняли», — скривилась Элис. «Поняли что?» — растерялся Варинг. «Ну, может, кроме одного». Элис снисходительно улыбнулась. «Джин можешь взять с собой», — сказала она, когда Фишборн, ворча, начал подниматься. Он добрался до соседней палатки достаточно быстро, но все равно успел насквозь промокнуть. «На кой черт Элис понадобился Купер?» — спросила Джессика. «Я не знаю». Фишборн застегнул за Купером вход в палатку. «Кажется, Варинг что-то говорил о колодце и газе, которым вы надышались». «Почему тогда они не позвали меня?» Джессика поднялась. Фишборн выругался, наблюдая, как она бежит под дождем к соседней палатке. «Ладно, у нас все еще есть джин», — сказал он, поворачиваясь к Пилар. Девушка сверкнула черными глазами, заставляя его отодвинуться. «Да я вообще-то с Джесс», — пожал плечами Фишборн, зная, что она все равно не поймет его. Он открыл бутылку и выпил. Покосился на Пилар, снова выпил. Она позвала его, протянула руку. «Тоже хочешь?» Фишборн снова увидел, как сверкнули ее глаза, и, напустив на лицо безразличие, протянул ей бутылку. Пилар сделала пару небольших глотков, что-то сказала, снова сделала пару глотков и снова сказала. «Я не понимаю», — качнул головой Фишборн. «Она говорит спасибо, что помогаешь искать Джамила», — сказала Джессика, забираясь в палатку. Смахнув с лица дождевые капли, она повернулась к Пилар и сказала пару слов на панапе. Пилар нахмурилась, затем улыбнулась, кивнула, посмотрела на Фишборна и снова улыбнулась. «Что ты ей сказала?» — насторожился Фишборн. «Сказала, что ты бы все равно помог, если бы даже никого из нас не знал». Джессика взяла у Пилар бутылку джина. «Я не ошиблась?» «Не знаю», — Фишборн пожал плечами. «Ну, а ты почему вернулась?» «Там тесно и пахнет безумием». Джессика выпила, вернула бутылку Пилар. «У тебя, между прочим, тоже были видения», — напомнил ей Фишборн. «Одно видение! И было это вчера!» Джессика раздраженно фыркнула. «А все то, что мы видели в колодце... Черт, они рехнулись, если решили, что в этом есть смысл!» «Ну, судя по тому, что я слышал, вчера тебе это не казалось безумием. Тебя ведь пришлось связать...» «Это был просто газ!» Начала злиться Джессика. «Просто газ! И хватит!» Она замолчала, услышав голос Пилар. Дождь стих, прекратился так же внезапно, как и начался. «Ну что, психи, поставили себе диагноз?» — спросила Джесс, выбравшихся из палатки Элис, Купера и Варинга. Не получила ответа, недовольно фыркнула и начала помогать Фишборну и Пилар собираться. Незадолго до вершины Нано-Луат они разделились, решив, что так будет больше шансов найти Джамила. Или же доказательство того, что он был здесь. На протяжении всего подъема Пилар вглядывалась в небо, надеясь увидеть дым от костра. «Знаешь», — сказала Джессика Фишборну перед тем, как они разошлись, — «я тут подумала, а что, если мы не сможем найти Джамила?» Взгляд ее стал непривычно доверчивым. «Что нам делать тогда?» «Я не знаю», — признался Фишборн. «Думаю, это не такой большой остров и...» «Да», — оборвала его на полуслове Джесс. «Я знаю, мы все равно найдем его». Она заставила себя улыбнуться, но желание подниматься совершенно пропало. Вернее, наоборот. Хотелось растянуть подъем, сделать его как можно более долгим, отгоняя тревогу. Ведь пока она не поднялась на вершину и не увидела, что там никого нет, то и надеяться ей никто не может запретить. Джессика шла, опустив голову, стараясь смотреть только себе под ноги и ни о чем не думать. Но тревога росла, усиливалась, заставляя ускорять шаг. В итоге Джессика достигла горного хребта, уступив лишь Пилар. Девушка стояла, оглядываясь по сторонам, а порывистый ветер налетал на нее, словно желая сбросить вниз. «Сюда!» Раздался откуда-то издалека голос Фишборна. Джессика вздрогнула. Если кто-то, по ее мнению, и должен был найти Джамила, кроме нее и Пилар, то это был Фишборн. Джессика окликнула Пилар, указала рукой в сторону, откуда доносился голос Фишборна. «Думаю, он там», — сказала она, не особенно заботясь о том, поняла ее Пилар или нет. Пилар поняла. «А что, если я ошиблась?» — подумала по дороге Джессика. «Что, если Фишборн не нашел Джамила?» Проблема показалась ей достаточно серьезной, поэтому она попыталась ее решить, но решения не было. Она неловко попробовала заговорить с Пилар, замолчала, снова попыталась и снова замолчала. Гребень горы нырнул вниз. Пилар ускорила шаг. Джессика отстала, дыхание сбилось. Раскинувшийся у подножья горы остров невольно приковывал взгляд. Мысли путались. Джесс услышала, как где-то впереди охнула Пилар. Вздрогнула, почувствовав недоброе, выбралась из низменности, остановилась. Все, выше подняться было нельзя. Джессика никогда прежде не была здесь, но не сомневалась, что это и есть вершина. Джамил сидел на земле, скрестив ноги. Глаза его были открыты, но он словно спал. Прошедший недавно дождь затушил костер, оставив черные угли. Никто не двигался, ничего не говорил. Порывистый ветер и тот стих ненадолго. «Что? Что с твоими волосами?» — нарушила молчание Джесс, не в силах оторвать взгляд от белых, как снег, волнистых прядей. Веки Джамила дрогнули, в глаза вернулась жизнь. Взгляд покинул мир пустоты, вернувшись в реальность. «Джесс», — тихо, почти одними губами произнес Джамил. «Я видел Бога, Джесс». «Ты что?» — растерянно переспросила она, но он не ответил. Реальность вздрогнула, снова начала осыпаться, теряя смысл, значение. Низкое голубое небо снова заволок себе сына, требовало его внимания, шептало ему свои секреты. Глаза Джамила стали стеклянными. Его разум оставил тело, отправившись в прошлое. Он увидел астронома и примитивный телескоп. Увидел это так, как если бы смотрел на мир глазами астронома. Астроном был взволнован. Джамил чувствовал, как сильно бьется его сердце. Открытие волнует и вселяет ужас. Астроном что-то записывает, долго наблюдает за небом, снова записывает, сверяет записи, что-то шепчет себе под нос, бежит к телескопу. Джамил видит далекий астероид. Первый обнаруженный человеком астероид. Он никогда не изучал историю, но сейчас ему кажется, что история мира живет внутри него. Нужно лишь поставить вопрос, и ответ появится, как это было в колодце день назад. Но сила, отправившая его к астроному, уже вырывает его из чужого тела, бросает прочь в космос к далекому астероиду Церера, который он только что видел в телескопе. Начало 19 века остается позади. Какое-то время Джамил летит рядом с этим астероидом, затем невидимая сила переносит его за пределы Марса к поясу астероидов. Теперь он видит их сотни, тысячи. Возвращается с одним из них к Земле, пересекает ее орбиту один раз, другой. Время снова устремляется вспять. Века сменяются тысячелетиями. Десятки миллионов лет пролетают перед глазами за пару секунд. Джамил видит устремившийся к Земле громадный астероид. Пружина времени замирает, а затем медленно начинает разжиматься. Джамил наблюдает, как на Земле начинается ледниковый период, как вымирают древние животные, а астероиды все кружат и кружат в небе, пересекая орбиты планет, притягиваются этими планетами, падают на их поверхность, выбрасываются на периферию системы или же сгорают на поверхности Солнца. Пружина времени бросает Джамила в июнь 1908 года. В сибирскую тайгу, в район реки под каменная Тунгуска. Джамил слышит раскаты грома, видит летящий по небу огненный шар. Метеорит врезается в землю. От удара земля вздрагивает так сильно, что окружавшие Джамила люди падают. Но сила, перенесшая Джамила сюда, поднимает его в небо. Он видит поваленный веером лес в месте падения, видит обуглившиеся деревья, но кратера нет. Пружина времени снова начинает сжиматься, позволяет Джамилу увидеть, как метеорит входит в Землю, пронзает ее насквозь и выходит в Атлантическом океане. Вернее, не метеорит, а микроскопическая черная дыра, оказавшаяся безвредной для материального мира Земли, если не считать энергии, выделившейся в результате взаимодействия черной дыры и окружавшей Землю субстанцией темного вещества. Джамил почувствовал, как невидимая сила подхватила его, бросив в глубины времени и пространства к астероиду, у которого еще нет даже названия, но который несет на своем хвосте огромную, постоянно увеличивающуюся черную дыру. Время снова сжалось, позволив Джамилу проследить траекторию этого астероида. Из темноты и вечности в Солнечную систему, в опасной близости от Земли и дальше в заполненные жидким водородом недра Юпитера, к жизни, для которой не существует привычных законов физического мира. Джамил знал ее, видел рисунки, когда был еще ребенком, слышал рассказы о ней. Рай, Элизиум, Валгалла, Эдемские сады, Аль-Джанна, Новый Иерусалим, Сукхватте. И неважно было, какая из религий рассказывает об этом, база была везде одна. Недосягаемая для мира физических законов жизни. Дивная жизнь, древняя, жизнь вне времени и пространства, но жизнь, которой угрожает опасность. Это можно предвидеть, но нельзя предотвратить силами чистой энергии. Джамил видел, как древняя жизнь из недр Юпитера населила тела молодой поросли на Земле. Видел, как рождались легенды и мифы, стоял у истоков появления великих религий, был свидетелем создания колоссов атлантической архитектуры. Пружина времени достигла дня, когда Джамил отправился на вершину, чтобы поговорить с Богом, спросить у него совета. Он видел себя со стороны. Напуганная, сбитая с толку физическая оболочка с древним разумом, для которого не существует понятия времени. Но на этом видения не закончились. Невидимая сила понесла Джамила дальше. Он видел расцвет человеческой цивилизации, видел ее величие, видел великие войны, которым еще только предстояло случиться, и великие победы. Видел, как растут все новые и новые города, совершенствуется наука, медицина. Видел, как рождаются и вымирают целые нации. Видел падение человечества и его новый рост. А кто-то незримый все это время шептал ему на ухо, что все это лишь часть великого предназначения. Перенаселение, выкачка природных ресурсов, перераспределение горных пород, урбанизация, глобальное потепление. Новый мир распускался подобно дивному цветку. Мир, которого не должно было быть еще очень и очень долго. Но мир, имевший свою роль и свое значение. Джамил видел, как меняется орбита Земли. Видел последствия, которые это несет для всей Солнечной системы. И видел он метеорит без названия, несущий на своем хвосте гигантскую черную дыру. Видел, как этот метеорит приближается к Земле. Видел страхи и тревожные ожидания человечества, беспочвенные страхи, потому что вечность не может ошибиться в рамках мгновения. Джамил видел, как метеорит прошел в опасной близости от Земли, изменил свое направление и покинул Солнечную систему. А пружина времени снова начала сжиматься, возвращая Джамила назад. В его время, в его жизнь. Он услышал далекий голос Джессики, но смог понять, кому он принадлежит, только когда услышал, как она смеется. Джамил разлепил сухие губы и попытался открыть глаза. Тяжелые веки подчинились не сразу. «А я говорю, не нужен ему никакой доктор!» — спорилась Джессика с Элис, энергично жестикулируя, словно уроженка Италии. «Он сильный и крепкий. К тому же он и сам бы не хотел, чтобы я лишний раз вызывала без причины доктора Луиса. Сегодня утром я и так уже выглядела полной дурой, когда привела его в Варингу. Хочешь, чтобы он перестал воспринимать нас всерьез и отказался прийти, когда будет по-настоящему требоваться помощь? Помощь, возможно, требуется именно сейчас». «Не требуется», — прохрипел Джамил, пытаясь подняться. Он лежал на кровати в своем доме в колонии. За окнами шумел дождь. Порывистый ветер гнул к земле пару старых пальм. «Вот видишь», — не без гордости заявила Джессика Элис, и только потом подошла к Джамилу. «Как ты?» «Не знаю», — честно ответил он, пытаясь вспомнить, что произошло. Воспоминания не стерлись, но выглядели мутными, словно он пытался отыскать их в воде без маски. «Так странно». Джамил прикоснулся рукой к поседевшей взлохмаченной голове. «Уверен, что в порядке?» «Думаю, да». Он встал на ноги, огляделся. Варинг и Купер мерили его пытливыми взглядами. Фишборн стоял у окна. В руках у него был стакан. Джамил не сомневался, что в стакане налит джин. Только сейчас эта догадка не веселила его, в отличие от того, как это было раньше. Что-то изменилось. Он пока не знал, что это, но чувствовал, как в голове что-то стало не так. «Можно задать вопрос?» — вкрадчиво спросил Варинг. «Что, черт возьми, ты забыл на вершине горы?» «Хотел поговорить с Богом», — не задумываясь, сказал Джамил и тут же смутился. «Хотел поговорить с Богом?» — растерянно переспросил Варинг, бросил короткий взгляд на Купера, на Элис. «И как? Поговорил?» «Кажется...» «Вот как». Варинг выдавил из себя глуповатую улыбку. «И что он тебе сказал?» «Ну хватит издеваться над ним!» — вступилась Джессика. «Мы не издеваемся», — сказал Купер, выступая вперед. «Мы все что-то видим после того спуска в колодец. Я, ты, Элис, Энди. Почему мы должны смеяться над тем, что видел Джамил? Наоборот, нам интересно. Мы хотим послушать то, о чем он нам расскажет. Ведь так?» Он бросил короткий взгляд в сторону Элис, ища поддержки. «Думаю, наши видения не даны нам просто так», — сказала она Джамилу. «Нужно попытаться собрать их воедино, и тогда, быть может...» «Хватит с меня!» — разозлилась Джессика. «Человек только что пришел в сознание, а ты лезешь к нему со своей шизофренией. Может, подождешь хотя бы до завтра?» «Не забывай, с ума сошли только вы трое. Со мной все в порядке. Все мои видения закончились еще вчера. К тому же это могло быть не видение, а просто игра света. Так что спасибо, что помогли с поисками, но сейчас, думаю, вам лучше уйти и...» «Они правы», — тихо сказал Джамил. «Что?» — растерялась Джесс, решив, что ослышалась. «То, что с нами произошло, это было не просто так». Джамил встретился с ней взглядом. «Когда я разговаривал с Богом...» «Перестань!» — Сплеснула руками Джессика. «Я плохо все помню, но думаю, если мы поделимся своими видениями, то картина станет более ясной». «И ты туда же!» Джессика впилась в него взглядом, словно уличила в предательстве. «Да вы что, черт возьми, сговорили здесь все, что ли?» «Если ты не хочешь разговаривать об этом, то можешь просто уйти», — предложила ей Элис. «Я уже однажды ушла, оставив отца таким, как ты», — прошипела Джессика. «И поверь мне, ему от этого стало только лучше». «Заткнись!» — Джессика поджала губы, чтобы не наговорить лишнего. «Завтра...» Она ткнула Джамила пальцем в грудь. «Завтра ты сам придешь ко мне и попросишь избавить тебя от этих безумцев!» «Может быть», — согласился он, выдерживая ее взгляд. «Но не сейчас, ведь так?» — Джессика не спрашивала. Она знала ответ, и Джамил знал, что она знает. «Барт!» — она резко развернулась и пошла к выходу. «Ты так и будешь накачивать себя джином или составишь мне компанию?» «Там дождь». «И что, боишься растаять?» «Нет, но общаться с тобой, когда ты в таком состоянии, нет ни малейшего желания». «Вот значит как». Джессика сделала пару глубоких вдохов, желая успокоиться. «Ладно, зато честно. Да, так даже лучше. Завтра поговорим». Она вышла, громко хлопнув за собой дверью. Сильный, порывистый ветер разбивал дождь, дробил его на мелкие части. Можно было попробовать добежать до своей машины, практически не намокнув, но Джессика предпочла идти неспешно, подставив лицо крошечным каплям. «Не нужно было отпускать Пилар», — думала она, включая зажигание. «С ней бы мы смогли выставить всех этих недоумков за дверь и вправить мозги Джамилу». Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на размеренном рокоте дизельного двигателя. Думать ни о чем не хотелось. Ни о чем и ни о ком. И уж тем более ни о ком не хотелось переживать. Джессика включила передачу. Вечерние улицы были пустынные. Дождь разогнал всех по домам. Лишь изредка встречались одинокие машины да промокшие, напуганные кошки. Джессика проехала мимо местного стадиона, снизила скорость, недоверчиво вглядываясь в силуэт идущего вдоль обочины человека. Женщина. Стройная, выше среднего роста. Дождь намочил ее платье, длинные волосы. Джессика остановилась, открыла окно. «Садись!» — крикнула она незнакомке. Женщина обернулась. «Да не бойся, я еду одна, к тому же такая же неместная, как и ты». Джессика открыла дверку, помогая незнакомке принять решение. Крупные капли дождя полетели в прогретый салон Тойоты. Женщина помялась несколько секунд, затем все-таки села. «Ругалась с кем-нибудь или просто неудачный вечер?» — спросила Джесс. «Просто вечер», — тихо сказала женщина, глядя за окно. «Долгий дождливый вечер». «Вернее, не скажешь». Джессика улыбнулась, попыталась рассмотреть ее лицо, но не смогла. «У тебя есть имя?» «И Адриан. А я Джесс. Я знаю». «Вот как. С этого года ты будешь работать в местной школе, и у тебя есть больная дочь». «Ого!» Джессика растерянно моргнула. «Что ж, наверное, мне нужно давно привыкнуть, что это не Техас». «Да, не Техас», — согласилась женщина. «Ты была в Техасе?» «Недолго. Я сразу поняла, что ты не местная. Слишком высокая, слишком белая. Как и ты». «Как и я». Джессика замолчала, чувствуя неловкость. «Никак не могу вспомнить, где тебя видела», — призналась она. «Ничего, когда-нибудь вспомнишь». Женщина продолжала смотреть за окно. «Да, вспомню». Джессика поджала губы. «Так что, Эдриан, куда тебя отвезти? Здесь недалеко». «Здесь все недалеко. Да». Женщина улыбнулась. «Высади меня в Чайна-тауне. Это, кажется, тебе по дороге». «По дороге? Но ты не похожа на китаянку». «Ты тоже не похожа на местных жителей, но тем не менее живешь здесь». «Справедливо», — согласилась Джесс, бросила на Эдриан любопытный взгляд, включила передачу. «Так ты, значит, знакома с доктором Луисом?» — спросила она, желая начать разговор. «С доктором Луисом? Иначе откуда ты знаешь, что Делия больна?» «Делия — это твоя дочь». «Красивое имя». «Не уходи от ответа. Кто рассказал тебе обо мне и о моей дочери, если не доктор Луис?» «Я не знаю доктора Луиса. Я вообще здесь мало кого знаю». Женщина начала было оборачиваться, чтобы посмотреть на Джессику, но передумала. «Я недавно здесь. Но меня-то узнать успела. Просто случайность». «Я не верю в случайность». «А как же твоя дочь? Разве она появилась не случайно?» «Так ты знаешь Фишборна. Это он рассказал тебе». Джессика бросила на Эдриан короткий взгляд. «Потому что кроме него здесь мало кто знает, что случилось на самом деле». Она замолчала, поджала губы. «Элис!» — пришла в ее голову новая мысль. «Это она, да? От нее ты узнала обо мне?» «Сомневаюсь, что Элис есть у тебя дела». «Ага, значит, ты не отрицаешь, что знаешь ее?» «И Купера, и Варинга, и Джамила, и Пилар». «Уже что-то». Джессика нахмурилась, снова пытаясь вспомнить, где видела эту женщину. «И ты зря обижаешься на Фишборна». «Что? Он, может быть, не самый лучший мужчина, но если сравнивать с теми, что у тебя были прежде...» «Да кто ты такая, чтобы судить меня?» Ощетинилась Джессика. Женщина не ответила. Они въехали в Чайна-таун. Джесс вдавила педаль тормоза в пол. «Влезай!» — велела она Эдриан. «Спасибо, что подвезла», — сказала женщина, выходя из машины. «Если сравнивать с теми, что у меня были!» — гневно повторила Джессика, оставшись одна. Она обернулась, пытаясь рассмотреть, куда направится Эдриан. Но поздний вечер и пелена дождя уже скрыли ее от посторонних глаз. «Просто вечер. Долгий, дождливый вечер», — тихо сказала Джессика, пытаясь успокоиться. Вспомнила, что эти слова принадлежат Эдриан, и грязно выругалась, отчитывая себя за то, что придает этому знакомству слишком большое значение. «Да кто она такая, чтобы давать советы, с кем мне встречаться?» Джессика нажала на акселератор, лихо сорвавшись с места. Чайна-таун остался позади. Продолжая ругаться сама с собой, она свернула к Садам-Нара и дальше к кромке вгрызшегося в остров океана. Оставив машину на подъездной дорожке, Джессика вошла в окруженный тропической растительностью небольшой дом. Делия спала в своей комнате. Рядом с ней на кровати лежала Фьюри Пиаже, девушка, которая присматривала за ней. Ее дыхание было ровным и глубоким. Джессика вышла из комнаты, решив не будить сиделку. На улице шел дождь, а у нее не было ни малейшего желания снова садиться за руль, чтобы отвезти ее домой, да и Делия могла проснуться. Джессика снова вспомнила женщину, которую подвезла до Чайна-тауна. «Ну, вот и делай потом добрые дела». Она открыла шкаф, достала початую бутылку джина. «Если Фишборн что-то и сделал для меня хорошего, так это приучил пить этот чертов неразбавленный джин», — проворчала Джессика, открывая бутылку. «Хватит с меня уже на сегодня». Она замерла, вспомнив вчерашний день, вернее, старую хижину в лесу с прогнившим полом. И женщину. Высокую, с темными волосами и бледной кожей. «Нет, не может быть!» Джессика тряхнула головой, заставляя себя не сравнивать женщину из хижины с женщиной, встреченной по дороге домой. «Тогда мне просто показалось. Это все газ. Даже Элис говорит, что у нее были видения». Джессика выпила, налила еще. «Ну, Элис говорит, что эти видения у нее продолжаются. Как и у Купера, Варинга, Джамила. У всех, кроме меня. Или же нет? Или же я такая же ненормальная, как и они? Но эта женщина... Эдриан, разве она могла быть галлюцинацией? Такая реальная. Я чувствовала запах ее духов, слышала ее голос. Нет, так не бывает». Мысли в голове спутались. Джессика выпила еще джина, вышла на улицу, решив, что свежий воздух сможет помочь собраться. Шквальный ветер качал окружившие дом деревья. Пара молодых пальм пригибалась к земле, словно они вот-вот должны были сломаться. Капли дождя залетали на крыльцо. Принесенная откуда-то ветром ветвь дерева упала на крышу Тойоты. Джессика выругалась, увидев образовавшуюся небольшую вмятину. Вернулась в дом за бутылкой джина, снова вышла на крыльцо, замерла, увидев под одной из молодых пальм Эдриан. Сердце ёкнуло, страх вспыхнул и погас. На его место пришла злость. «Кто ты, черт возьми?» — прокричала Джессика, перекрывая шум ветра. Женщина не ответила, просто стояла и смотрела на Джесс. Ветер нещадно трепал ее мокрые волосы. Подол платья прилипал к худым ногам. «Нет, это не может быть галлюцинация», — подумала Джесс. «Все это слишком реально». Она спустилась с крыльца, подошла к женщине и ткнула ее в плечо, желая убедиться, что перед ней реальный человек. «Я задала тебе вопрос», — сказала Джесс, маскируя свой поступок гневом. Эдриан выдержала ее взгляд. Джессика смутилась. Не знала почему, но почувствовала, что перегнула палку. «Извини», — выдавила она. — Просто день выдался трудный, да еще ты тут. Может, зайдешь в дом, согреешься, выпьешь джина, расскажешь, почему ты здесь. Ты ведь не просто так пришла ко мне. Джессика снова заглянула ей в глаза. — Ведь так? Тебе что-то нужно от меня? Ты хочешь, чтобы я что-то сделала для тебя? — Не для меня. Эдриан откашлялась, избавляясь от хрипоты. — Хорошо. Тогда для кого? Джессика почувствовала, как усталость последних дней наваливается на плечи. «Для твоих родственников? Друзей?» «Родственников». «Отлично. Уже что-то». Джессика попыталась улыбнуться. «Тогда, может быть, пойдем в дом и обсудим все, а то здесь дождь, если ты не заметила». «Хорошо. Хорошо?» Джесс недоверчиво прищурилась, увидела, как Эдриан кивнула и облегченно выдохнула. «Не знаю, о чем ты хочешь со мной поговорить, но думаю, в доме это будет сделать намного проще, чем под этим чертовым дождем». Она дождалась, когда новая знакомая снова кивнет, поднялась на крыльцо. «У меня, правда, там спит ребенок, но мне не кажется, что ты одна из тех, кто любит закатывать слезные истерики». Джессика обернулась. «Что за...» Она огляделась по сторонам, но Эдриан нигде не было. «Эй!» — позвала она для верности. «Ничего. Никого. Лишь ветер да дождь». Мысли снова вернулись к старой хижине. «Нет, это не галлюцинация. Я не схожу с ума». Джессика для верности тряхнула головой, заставляя себя не ставить вопросы, ответов на которые невозможно найти. «Только вымокла зря», — проворчала она, вошла в дом, увидела Эдриана у окна, выругалась в полголоса. Сердце тревожно затаилось в груди. «Да кто ты такая, черт возьми?» — спросила Джессика, слыша, как предательски дрожит голос. «Друг», — тихо сказала Эдриан. «Друг? Я не ищу друзей. У меня уже есть все, кто мне нужен». Джессика отчаянно боролась с желанием включить свет и как следует разглядеть лицо женщины, но что-то подсказывало ей, что так она может сделать только хуже. «Просто выслушай меня, и я уйду», — попросила Эдриан. «Говори. И пообещай, что сделаешь то, о чем я тебя прошу». «А о чем ты меня попросишь?» «Держись подальше от Элис и всего, что с ней связано». «Это еще почему?» «Просто скажи, что ты все поняла». «Ничего я не поняла!» Джессике снова захотелось подойти к женщине и убедиться, что это не мираж. «Это как-то связано с ее видениями?» «Возможно». «Ты тоже мое видение». На мгновение Джесс показалось, что сейчас в дом ворвется бригада санитаров, наденет на нее смирительную рубашку и увезет в комнату с мягкими стенами. «Элис, Варинг и Купер говорят, что видят какие-то странные вещи». «Ты забыла еще Джамила. Разве он не поднимался на вершину горы, чтобы поговорить с Богом? Разве не рассказывал после странные вещи?» «Хорошо, пусть будет и Джамил», — согласилась Джесс. «Мы все спускались в тот чертов колодец. Элис считает, что я тоже должна что-то видеть. Она права?» «Возможно. И ты как-то связана с этим? Имеешь какое-нибудь отношение к этим видениям?» «Возможно». «Черт!» — вспылила Джесс. «Что ты заладила? Возможно, да возможно. Просто скажи, да или нет». «Да». «Черт!» Она запустила пальцы в свои мокрые волосы. Мозг, казалось, вот-вот закипит. Хотелось верить, что происходящее всего лишь сон. Сон, который сейчас закончится. Но это был не сон. В последнем Джессика не сомневалась. Не сомневалась она уже и в том, что женщина в старой хижине день назад и женщина в ее доме сейчас — это одно и то же лицо. Она спятила, сдвинулась, как и Элис, Купер, Варинг, Джамил. «И что ты хочешь от меня?» — спросила Джессика у Эдриан, чувствуя, как ее буквально выворачивает наизнанку от понимания того, что она сейчас разговаривает со своей галлюцинацией. «Не возражаешь, если я выпью?» — спросила она, не дожидаясь ответа на свой первый вопрос. Дрожь подчинила себе руки. Горлышко бутылки зазвенело о край стакана. «Тебе не нужно меня бояться», — сказала Эдриан. «Конечно, ты же мой глюк». Джессика нервно хихикнула, сделала большой глоток. Джин встал поперек горла. Слезы навернулись на глаза. Она закашлялась, отвернулась, тихо бронясь себе под нос. «Может быть, видение прошло?» — подумала она, бросая короткий взгляд в сторону Эдриан. Нет, женщина по-прежнему стояла у окна, наблюдая за ней. «Ну хорошо, если я пообещаю тебе, что буду держаться подальше от Элис Левенски, ты уйдешь?» — спросила Джессика. «Дело не только в Элис. Есть еще Варин, Купер, Джамил. Джамил — мой друг. Уже нет. Может, мне и с острова уехать? Было бы неплохо». «Было бы неплохо?» Джессика поняла, что начинает кричать. Поджала губы, налила себе еще выпить. «Я просто хочу помочь. Уберечь тебя». «Уберечь от чего?» Голос Джессики начал напоминать змеиное шипение. «Думаешь, ты мне нужна? Думаешь, мне нужны твои советы?» Внутри что-то щелкнуло. «Знаешь, отец уже пытался это делать. Оглядись и посмотри, к чему это привело». «Какое мне дело до твоего отца?» «А какое тебе дело до меня?» Джессика снова поджала губы. «Что, если сейчас проснется сиделка дочери и выглянет из комнаты?» Подумала Джесс. «Увидит ли она Эдриан? Или же увидит только, как я разговариваю сама с собой?» «Я хочу, чтобы ты ушла», — устало попросила она. Пообещай, что будешь держаться подальше от Элиса и ее друзей. Они и мои друзья. И держись подальше от того колодца, что вы нашли вчера. Уходи. Пообещай мне. Я сказала, убирайся!» Джессика указала рукой на дверь. Смутилась, тряхнула головой. «Или как там уходят все галлюцинации? Черт!» Она отвернулась, буквально чувствуя, как Эдриан сверлит своим взглядом ее затылок. «Ты уйдешь или нет?» «Нет, пока не услышу то, что мне нужно. Мне наплевать на Элис, Варинга и Купера, но Джамил мой друг». «Уже нет. Ты-то откуда знаешь?» Джессика налила себе еще порцию джина. «Да тебя даже нет здесь на самом деле». «А что, если ты ошибаешься?» «Что?» «Дотронься до меня», — сказала Эдриан, подходя к ней. «Да не буду я!» «Пожалуйста», — Эдриан взяла руку Джессики. «Если бы я была плодом твоего воображения, разве ты смогла бы меня чувствовать?» «Это ничего не значит, это...» «Пожалуйста». Ее взгляд стал колким. «Дай мне еще один шанс». «Еще один шанс?» Растерянно переспросила Джесс. «Я знаю, что при жизни была плохой матерью. Позволь мне исправиться хотя бы после смерти». «Что?» Джесс резко отдернула руку. Попятилась. «Просто дай мне слово, что будешь держаться подальше от Элис и колодца». «Нет, ты сказала только что...» «Сказала...» Джессика трижды набирала полные легкие воздуха, но так и не смогла произнести, что ты моя мать. Лишь во рту появился вкус крови от прокушенных губ. «Сделай хоть раз что-нибудь не наперекор», — сказала Эдриан перед тем, как уйти. Джессика смотрела, как за ней закрывается дверь, но в голове была лишь пустота. Она словно онемела, но сейчас это было лучшее, что могло случиться. Где-то глубоко она понимала это. Онеметь и ни о чем не думать. Даже мысли о безумии отошли на второй план. Не было ничего. Все замерло, затаилось. Джесс почувствовала холод стакана в правой руке. Бездумно поднесла стакан ко рту и сделала пару глотков джина. Что-то теплое заполнило желудок. Ощущение этого пришло медленно, нехотя, лениво. Затем Джесс начала слышать, как шумит за окном дождь, свистит ветер. Слышать собственное тяжелое дыхание. Дышала ли она с того момента, как ушла Эдриан? Эдриан. Эдриан. Мысли возвращались так же медленно, как и чувства. Джессика попыталась вспомнить ее лицо. Это требовало усилий и... волнения. Она не знала, откуда оно приходит, но чувствовала, как начинает сильнее биться сердце. «Эдриан, Эдриан, Эдриан!» «У меня нет ни одной ее фотографии, чтобы сравнить», — тихо сказала Джессика, словно убеждая саму себя выбросить все это из головы. «К тому же так не бывает. Никогда. Только не со мной и не здесь». Она снова прокусила губы. «Да эта сука даже никогда не была Хорниш!» Струйка крови скатилась по ее подбородку. «Она не хотела моего отца, не хотела меня!» Джессика выпила еще. Алкоголь прибавил обиды и злости, но вместе с этим пришло и что-то еще, что-то заставившее ее сесть за компьютер и забить в поисковике имя Эдриан Даммерс. Фотография некролога, которую удалось найти, всколыхнула какие-то оставшиеся далеко в прошлом чувства, но Джессика постаралась не придавать этому значения. Она просто сидела и смотрела на фотографию, потягивая из стакана чистый джин. Она не следила за временем, лишь чувствовала, как алкоголь все сильнее и сильнее затуманивает мозг. Она так и заснула. На стуле со стаканом джина в правой руке и включенным монитором. Снов не было. Скорее, обрывки воспоминаний. Рваные лохмотья детства. Джессика не знала, помнит в действительности свою мать или нет, но во сне ей казалось, что помнит. Во сне это был не безликий силуэт, построенный на основании скупых рассказов отца. Во сне это была живая женщина с лицом, которое Джессика видела на фотографии некролога. Сохранилась черно-белая палитра, только это не выглядело странным. Наоборот, в этом был смысл. Весь мир был до безумия цветным, и только мать была лишена этого буйства красок. Словно она и была единственно возможной реальностью. Реальностью, к которой тянулась Джесс. Не знала почему, но это было важным. Где-то рядом ходил отец, но он был таким красочным, таким ослепительным, что от этого можно было сойти с ума. Джесс пыталась понять, как выглядит сама. Пыталась разглядеть свои руки, свою одежду, свое лицо, но не могла. Стоило ей подойти к зеркалу, и зрение отказывалось подчиняться. Мир становился мутным, смазанным. Да Джесс и не знала, хочет ли в действительности рассмотреть себя. Не знала, частью какого мира хочет стать. Краски радовали глаз, но будоражили мысли. Волновали, возбуждали, злили, выводили из себя, а черно-белая реальность утомляла. но приносила какой-то необъяснимый покой. Все словно разделилось на два полюса. На одном был отец, на другом – мать. Отец был ярким и сочным, словно клоун в цирке, который вместо того, чтобы веселить, пугает и вызывает желание уйти. А мать была все той же девушкой с фотографией некролога. Черно-белая, зернистая, ненастоящая. Джессика боялась смотреть на нее, словно взгляд мог забрать остатки жизни из этого блеклого образа. «Почему же они с отцом не могут дополнить друг друга?» — думала она. «Мать получила бы немного красок, а отец перестал выглядеть таким неестественно сочным». Джессика пыталась сказать им об этом, пыталась указать способ, благодаря которому они смогут стать нормальными, смогут перестать находиться на разных полюсах этого странного мира, но они не слышали ее. Ни одного слова. Ее будто и не было. Мир словно разделился на две части, между которыми не существует жизни. Только пустота, в которой парила Джесс. Чувство одиночества стало таким сильным, что она заплакала. Никто не слышит ее. Никто не помнит о ней. Ее словно и нет. Словно она никогда и не рождалась. И образы тают, удаляются от нее. Противоположные полюса отталкиваются все дальше и дальше друг от друга. Джессика закрыла лицо руками и закричала, решив, что навсегда останется одна в этой пустоте. Мир вздрогнул. Где-то далеко зазвенели разбившиеся стекла. Джессика увидела кровь. Свою кровь. Красную, густую кровь. И лилась из порезанных ладоней, которые она протягивала к черно-белому образу матери. Но образ удалялся, становился зернистым, терял объем. «Это всего лишь фотография», — услышала она голос отца. «Всего лишь фотография». Он держал ее за руки и осматривал порезы, а на столе лежала газета с некрологом, где была изображена мать. «Всего лишь фотография». «Она не пришла». «Фотография». «Не пришла, когда я звала ее». Джессике захотелось сорвать повязки, захотелось, чтобы раны снова открылись. «Но ей ведь наплевать. На меня, на тебя, на всех». Она смотрела на отца, но это не был вопрос. Это был ответ на все ее надежды, на все ее желания. И звон стекла — это вовсе не окна, которые она разбила своими руками. Это мечты и надежды. Но только так можно избавиться от страхов и одиночества. Только так можно выйти из той черной комнаты, из которой, казалось, нет выхода. Выйти и притвориться, что все нормально, что ничего не случилось. Жить в мире неестественных красок, зная, что где-то внутри навсегда остался черно-белый образ. Ее собственный образ. Образ, неприемлемый для окружающего мира. Образ, с которым нужно постоянно бороться, забивая его все глубже и глубже в себя. Быть решительной, быть властной, быть сильной и умной, как отец. Но иногда черно-белый образ поднимается из глубин. И в те моменты Джессика чувствует себя подавленной и размытой, как в те дни, когда она находилась между отцом и матерью. Чувствует себя черно-белой фотографией, на которой лицо-то разобрать сложно. Фотографией, до которой никому нет дела. И Джессика ненавидит такие дни. Бежит от них, борется с ними, как только может. Год за годом. А потом появляется Делия, и все меняется. Джесс растеряна и сбита с толку. Но страха нет. Даже злость отца не вызывает прежнего трепета. Впервые в жизни она чувствует себя целой. Чувствует, что образ внутри и образ снаружи слились воедино. Она больше не яркая до отвращения и не бесцветная. Она та, кто она есть. И слова отца ничего не значат. Это ее решение, ее отчаяние и ее радость. Ее стыд и ее гордость. Ее страх и ее смелость. Она скрывает беременность так долго, как только может. Затем отстаивает свое право стать матерью. С трудом понимает, что это значит, но отстаивает. «Если хочешь кого-то винить в этом, то вини себя», — говорит она отцу. Он не понимает, не хочет понимать. Она его Джесс. Маленькая, глупая Джесс, которая должна была всегда оставаться ребенком. Но Джесс предала его, опозорила. Джесс отвернулась от него так же, как отвернулась от него ее мать. Джесс стала такой, как мать. Возможно, даже хуже. Но Джесс плевать. Она живет, наслаждаясь внезапным единством, внезапной целостностью. Она расцветает, распускается, словно цветок, который впервые узнал, что такое солнце. Впервые выбрался на свет из вечного мрака, вечной тени, тени своего отца. И вместе с ней распускается Делия. Сначала внутри ее тела, затем на ее руках. Имя рождается спонтанно. Впрочем, как и все остальные поступки, начиная с момента рождения. Мир сходит с ума, рушится, несется куда-то прочь, но Джесса не пытается его догнать, не пытается склеить его осколки. «Хочешь, чтобы я уехала?» — спрашивает она отца. Он молчит. Молчит с того самого момента, как она принесла в его дом Делию. «Хорошо, я уеду», — говорит Джесс. «Но только не потому, что ты этого хочешь. Нет, я сама больше не хочу здесь оставаться. Здесь душно, в этом доме, рядом с тобой». Отец по-прежнему молчит. Лишь 2 дня спустя присылает Фишборна и через него называет на выбор пару городов, куда может отправиться Джессика. «Европа?» — спрашивает она Фишборна. Видит, как он кивает, кривится. «Ненавижу Европу». Джесс представляет карту, представляет на ней предложенные отцом города. «И почему так близко, черт возьми? Разве нельзя найти какую-нибудь еще более глубокую дыру?» «Можешь не кричать на меня, это все равно не моя идея». «А я буду кричать!» «Зря. Я все равно не стану говорить об этом твоему отцу». «Вот как?» Джесс еще изображает гнев, но котел злости давно остыл. «Хочешь посмотреть Делию?» – предлагает она. Они стоят около Бели. «Знаешь, а отцом мог быть и ты». Говорит Джесс, сама не зная зачем. «Нет, не мог», — говорит Фишборн. «Не мог», — соглашается Джессика. «Тогда не мог». Она берет Делию на руки. Ребенок не хочет есть, но Джессика чувствует, что просто обязана накормить его на глазах у Фишборна. «Он вернется к отцу», — думает Джесс. «Отец спросит, что я делала. Барт скажет, что кормила его внука». «Я, пожалуй, пойду», — говорит Фишборн. «А как же моя поездка на край света?» – спрашивает Джесс, еще больше оголяя грудь. «Я думала, ты мне поможешь сделать выбор». «Тебе нужно, чтобы я рассказал твоему отцу, что видел, как ты кормишь ребенка». «Может быть. Но уехать мне ведь все равно придется». «Я назвал тебе города. Выбирай». «Мне не нравится ни один из них». Джессика улыбается. «Помоги мне выбрать что-нибудь другое». «Ты уезжаешь, не я». «А ты поставь себя на мое место. Куда бы ты поехал?» «Домой. В Бостон». «Думаю, на Бостон мой отец не согласится». «Ты правильно думаешь». Фишборн улыбается в ответ. Джессика укладывает Делию спать и просит Фишборна принести карту. «Ты знаешь, где взять карту». Он уходит, осторожно прикрыв за собой дверь. «Все боятся моего отца», — бормочет Джессика Делию вместо колыбельной. «Все, кроме нас с тобой, верно?» До поздней ночи она сидит за компьютером, пытаясь выбрать для себя новый дом. Страха нет, нет и обиды. Лишь волнительное чувство свободы. «Ты уверена, что не хочешь полететь в Европу?» — спрашивает уже в самолете Фишборн, которого отец послал проследить, как устроится его нерадивая дочь. «Мы все еще можем обменять билеты и...» «Я же сказала, что не хочу в Европу!» — начинает злиться Джессика, привлекая к себе внимание пассажиров. «Не нужно отказываться только потому, что это предложил твой отец». «А кто сказал, что я делаю это ему назло? Ты сам бы поехал в Австрию?» «Нет». «А в Швейцарию?» «Там холодно». «Именно. К тому же я не знаю их языка». «Не думаю, что для тебя это проблема». «Поначалу будет проблемой. Да и вряд ли я смогу найти там работу». «На этом богом забытом острове сможешь, да?» «Смогу. К тому же там не будет проблемы с языком». «Да ты за день сможешь обойти остров вдоль и поперек». Фишборн уже не спорит. Он улыбается. «Смогу», — соглашается с ним Джесс и улыбается в ответ. «Ты очень странная. Ты знаешь это?» «Я знаю, что если мы не поторопимся, то опоздаем на посадку». Она смотрит на колыбель, в которой спит Делия, на чемоданы. «Возьмешь вещи или ребенка?» «Лучше вещи». «Я так и подумала». Джессика смеется и говорит Фишборну, что начинает нравиться ей все больше. Эти слова ничего не значат. Тогда еще не значат. Новая жизнь зовет и притягивает своей неизвестностью. Мир не изменился, не стал другим, но что-то изменилось в ней самой. Изменилось благодаря Делии, заставило смотреть на вещи иначе, чувствовать иначе. Младенец родился и поставил все с ног на голову, хотя Джессике казалось, что это раньше все находилось на голове, а сейчас встало на ноги. Встало благодаря Делии. Но Делия заболела. Заболела так сильно, что Джессике не осталось ничего, кроме как смириться и принять неизбежное. Она не знала, когда это случится. В одной больнице обещали 2 лет, в другой не давали и 2 месяца. «И не смей винить себя», — сказал ей Фишборн. «Это просто случайность. Это может произойти с каждым. Ты знаешь это». «В том-то и проблема, что знаю». Она шмыгнула носом, но так и не смогла заплакать. «На, вот выпей». Фишборн протянул ей стакан неразбавленного джина. «Это поможет успокоиться». «Не поможет», — заверила его Джесс, но от выпивки не отказалась. Джин помог собраться и трезво взглянуть на вещи. «Как думаешь, я могу забрать Делию домой?» — спросила Джессика Фишборна. «Они ведь все равно сказали, что не могут ничего сделать. Пожал он плечами». «Да». Джессика протянула ему пустой стакан и попросила налить еще. «Я так и подумала». Она привезла Делию в их маленький дом с металлической крышей и долго не могла отойти от ее кровати. Девочка казалась такой здоровой, такой беззаботной. «Может быть, они ошиблись?» — спросила Джессика Фишборна. Он не ответил. «Нет, я знаю, что это не так, но...» «Ты можешь надеяться». «Я не хочу надеяться. Я уже столько всего прочитала об этой болезни, что могла защитить, наверное, докторскую диссертацию. Так что я знаю, надеяться нет смысла. Это все равно рано или поздно случится. Через месяц, через год, через пару лет. Неважно, результат будет один». «Тогда просто не думай об этом». «Ты думаешь, я смогу?» «Думаю, это лучшее из того, что можешь сделать сейчас для Дели, да и для себя тоже». Джессика молчит. Ждет, когда Фишборн уйдет и пытается заплакать, но слез по-прежнему нет. Нет их и 2 года спустя, когда у Дели случается первый припадок. Скорее, растерянность. «В какой-то момент я поверила, что все уже позади», — говорит она Фишборну. Мысли в голове путаются. Она чувствует, что должна что-то сделать, но не знает, что. «Могу я тебя попросить не рассказывать отцу о том, что случилось с Делей?» — спрашивает Джессика. «Он знает о болезни». «Плевать. Просто не говори, что все становится хуже. Пусть думает, что у нас все хорошо». «Он переживает за тебя». «Вот именно. Только за меня. Не за Делию». Джессика смотрит Фишборну в глаза. Хочет что-то сказать еще, но слов нет. Почти нет. «Спасибо, что приехал». «Ну, ты сама как-то сказала, я слишком боюсь твоего отца, чтобы отказаться». «Думаю, дело не в этом. Не только в этом». Вот теперь слова кончаются. Что-то недоброе приближается. Ощущение этого усиливается с каждым днем, с каждой неделей. Болезнь не ушла. Она просто затаилась. И рано или поздно она нанесет новый удар. Но не думать об этом сложно. Кажется, что мысли засели не только в голове, но и под кожей. В каждой поре, в каждой клетке. И невозможно представить, какой будет жизнь после того, как Делии не станет. Нет сил бороться, потому что борьба проиграна. Нет сил идти вперед, потому что идти некуда. Остается лишь настоящее, в котором можно вспоминать прошлое, но нельзя смотреть в будущее. Припадки Делии становятся более частыми. Головные боли – нормой. Но мир уже не разрывается на части. Он лишь вздрагивает и продолжает катиться дальше. К пропасти. К неизбежному концу. «Я хочу, чтобы ты выпил еще», — говорит Джессика, наливая Фишборну новый стакан джина. Они сидят в японской закусочной. С крыши свисают листья пандуса. Стен нет, и свежий ветер приносит запахи моря. «Здесь недалеко есть старая церковь», — говорит Джессика, поднимаясь на ноги. Они проходят мимо испанской стены. Ветви одинокой пальмы упираются в линию электропередач. Облупившаяся от времени башня церкви сутуло тянется к небу своим сплющенным, словно нос боксера, куполом. Тропическая растительность подкрадывается полукругом к старому зданию. «И что теперь?» — спрашивает Фишборн. «Я не знаю», — честно говорит Джессика. Они стоят под одинокой пальмой недалеко от церковной арки, по стенам которой тянутся вьюны, а в трещинах рассохшихся кирпичей растут сорные травы. «Не возражаешь?» — спрашивает Джессика, обнимая Фишборна за шею. Мысли в голове путаются, все кажется ясным и в то же время размытым до неузнаваемости. «Не думай, что я делаю это, чтобы насолить отцу», — говорит Джессика. Она не знает, насколько правдивы эти слова, но хочет верить, что правдивы. Она делает это просто так. Это ничего не значит, совсем ничего. Утром Фишборн вернется в Техас, и они больше никогда не вспомнят о случившемся. Да они, может, никогда больше и не встретятся, а если и встретятся, то мир будет уже совсем другим, или Джесс другой, или Фишборн. Но проходит год, и ничего не меняется. Почти ничего. Думает ли Джесс о том, что случилось под одинокой пальмой? Может быть. Но намного больше она думает о Делии. Мост жизни, по которому они идут, кажется, только начался, но опоры его становятся уже слишком непрочными, чтобы надеяться пройти по нему хотя бы еще год. Темная пропасть зияет пустотой, готовясь проглотить очередную жертву. Эти видения приходят во снах, но Джесс старается не замечать их, придумывает все, что угодно, лишь бы не оставаться наедине с этой пустотой. Лишь под водой, в окружении древних стен, спускаясь в бесконечную глотку найденного колодца, Джесс впервые за последние годы ощутила, как пустота уходит, уступая место надежде. Она знала, чувствовала, верила, что где-то там, на дне, есть шанс, выход, решение, благодаря которому можно все изменить. Нужно лишь добраться до него, найти среди множества ненужного хлама прочей информации. Поэтому она хотела спускаться дальше. Поэтому сопротивлялась, когда ее пытались остановить. И поэтому она должна снова вернуться туда.